Прелести дачной жизни. К середине августа зарядили дожди. Старый боярышник лупил ягодами, как снарядами по железному козырьку террасы. Улькин отпуск заканчивался. В управлении железной дороги, где она работала, горел проект, с которым никто, кроме Ульяны Гинзбург, справиться не мог. Аркашка торчал в городе, у него оставались считанные дни до защиты кандидатской диссертации. Лея изнывала от безделья. Сидеть с ней было решительно некому. Белла с Ефимом уехали в разгар бархатного сезона на моря. Груня с Борисом в Москве умоляли оставить ее у себя хотя бы на месячишко. Улька в который раз оказалась крайней. На нее спихнули всех детей и скучающую Лею. Детей было трое. Выпускник школы Вовка, первоклашка Оленька и Зойкина дочь, шестилетняя Лина. Когда успели вырасти? Улька, как всегда готовя обед на две семьи, вспоминала взросление каждого из них. Вовка рос смышленым, подвижным. Свой нерастраченный спортивный талант Улька посвятила совместным утренним забегам и футболу на поляне в ближайшей дубовой роще. Вовка был вратарем, Улька — нападающим. Там же паслись волшебные пчелы Козявкина, и частенько оба возвращались на дачу взмыленные, счастливые и покусанные. В 7 лет Вовка заявил родителям, что хочет братика. И даже придумал имя — Леша Барыкин, в честь закадычного друга, который научил его материться. «А если будет сестренка?» — спросил Улька с Аркашкой. «Если сестренка, — ответил, подумав Вовка, — значит, и собаку». Через год родилась Оленька и на всю жизнь вперед обеспечила семью ранеными и больными собаками, кошками, крысами, воробьями, жуками, гусеницами, которых тащила в дом с улицы и с дрожащими губами требовала приютить. Оленька оказалась не от мира сего. С ангельской внешностью, огромными ультрамариновыми глазами, тихим голосом она была частью окружающей среды, фрагментом природы, продолжением флоры и фауны и их же неутомимым исследователем. В 1,5 года она подошла к Ульке и протянула крошечный кулачок, вибрирующий с недетской силой. «Бзз!» — сказала она, кивая на кулачок. «В смысле?» — спросила Улька. «Что там?» «Бзз!» — пояснила Оленька. Разжав крошечные пальчики, Оленька обнаружила огромного помятого шершня, который возился на ладошке, возмущался, но даже не думал кусать. Улька была потрясена. И впредь Оленька кидалась обнимать громадных бездомных псов, открывала им пасти, словно дрессировщик в цирке, запускала под майку ос и двухвосток, совала палец в муравейник, целовала в нос подвальных крыс, никогда при этом не встречая агрессии со стороны животных и насекомых. На пасеку к Петру Ивановичу Козявкину она приходила в шортах и майке, в то время как сам Козявкин выглядел словно космонавт в брезентовом комбинезоне, толстых перчатках и сетке на голове. Пчелы садились на шею и лицо Оленьки запросто, ползали, замирали, словно собирали нектар и улетали дальше, ни разу не укусив. Козявкин пребывал в смятении. Он не находил этому объяснения. Оленька присутствовала на всех этапах ухода за пчелами, но особенно ей нравился процесс мечения королевы матки. Петру Ивановичу привозили специальную краску из Прибалтики, и он тоненькой кисточкой наносил на пушистую спинку главной самки яркую красную или синюю точку. «Вот теперь мы ее короновали», — объяснял Козявкин. Оленька кивала. И однажды, когда прабабка Лея спала на гамаке, вылила на нее баночку вонючей зеленой краски, которую родители специально развели олифой, чтобы освежить забор. В ответ на всеобщий визг, крик и требование объяснить, что это было, Оленька, тихо опустив глазки, долу ответила. «Коронация пчелиной матки». О том, что банки краски хватило на коронацию гамака, трех старых пальто, каракулевой беленой шубы, ствола сливы и очередной детской скакалки-раскачки, говорить даже не стоит. Отношения Оленьки с Леей складывались сложновато. Лея вообще перестала воспринимать родственников далее своих внуков. Правнуки казались ей чем-то мелким, незначительным, не играющим в жизни особой роли. Она не помнила имен, возраста, дней рождения и называла их просто «мальчик» или «девочка». «Эй, девочка, подойди ко мне!» «Мальчик, убери велосипед!» Вовочка относился к этому беззлобно, с иронией, а Оленька, привыкшая называть вещи своими именами, говорила: «Если королева-матка не знает моего имени, я напомню ей о себе». Помимо выходки с краской, Оленька подсыпала в постель к Лее еловые иголки, листья крапивы, а то и муравьев с мышами. Прабабка визжала, бегала по веранде кругами и требовалась сдачи этого ужасного ребенка. «Этого ребенка зовут Оля», — тихо произносила правнучка. Лея делала вид, что не понимала посыла и жаловалась Ульке с Аркашкой. Но поскольку летом Оленьку абсолютно некуда было деть, так же, впрочем, как и Лею, они вынужденно сосуществовали в пространстве деревянного домика, клубничного поля и старого боярышника, бомбардирующего своими плодами крышу, головы и многочисленные следы на грунтовой дачной тропинке. Еще одной «Эй, девочка, иди сюда» для Леи была дочь Перельмана Флина. Она родилась годом позже Оленьки и тоже постоянно терлась на даче Гинзбургов. Беременность у Зойки наступила случайно, когда уже никто ничего не ждал. Та же толстая врачиха из женской консультации сказала Зойке, что ребенка ей не выносить. «В вашей зачаточной матке разовьется только мышь», — заключила она, осмотрев пациентку на кресле. Но упертая Зойка сунула ей в лицо кукиш и заявила, что у нее родится дочка, чего бы этого ни стоило. А стоило это 9 месяцев, проведенных Зойкой в постели под надзором нанятых на уму врачей. Девочка родилась крошечной, на 2,5 килограмма. Медики предупреждали, что в недоразвитую Зойкину грудь не поступит молоко. Но молока было столько, что Лина захлебывалась, не успевая глотать. Тем не менее девочка росла медленно, отставая в росте и физическом развитии, будто копировала свою мать, рожденную в войну и оставленную на руках деда. Но зато ума пушистой темной головки было не занимать. «Я иду на ум, до ре ми фа соль», — пела ей Зойка, когда видела, как ловко месячная Лина следит за игрушками или указывает на яркий предмет. А через 2,5 года на ум, вернувшись с работы, застал свою дочку сидящей на горшке с газетой в руках. Ее темные вишневые глазки скользили по строчкам, а губы шевелились. «Зой, а она что, читает про себя?» — изумился Наум. «Да нет, тебе показалось», — отозвалась Зойка. Наум подошел к дочери, взял ее газету, перевернул вверх ногами и снова всунул в маленькие ручки. Лина недоуменно взглянула на отца и, шурша, перевернула газету обратно. «Читай вслух», — скомандовал Перельман. «Правда-орган-центрального комитета КПСС». Наум ликовал. Оторвав Лину с грязной попой от горшка, он поднял ее к потолку и кружил, пока сам не потерял равновесие. Зойка хохотала, вспоминая, как сама научилась читать только в 9 лет. «Она будет умной, как Улька!» — находясь на 7-м небе, кричала Зойка. «Как Улька и ее дети!» Улька усмехнулась, дорезая салат, дожаривая беляши и одновременно заправляя булькающее харчо на маленькой электроплитке. Все эти воспоминания вихрем пронеслись в голове. Зойка по-прежнему считала ее колоссом, идолом, иконой, молилась на нее. Самый лучший подарок из-за границы привозила Ульке. Зойкина дочь Лина сидела рядом на диване и разыгрывала шахматную партию в научном журнале. Рядом лежала побитая жизнью доска, куда она выставляла деревянные фигуры сообразно рисунку на странице. Этими шахматами когда-то играл сам Натан, Лейн муж. Сейчас же лаковое покрытие облезло, шарики на головах короля и ферзя отлетели, пешки побывали во рту всех внуков и правнуков, а коней почти до основания погрызли мыши. Умной Лине это не мешало. Она двигала фигуры пальцем, одновременно шевеля губами и контролируя краем глаза серую пушистую кошку. Та периодически валила фигуры лапой, мешая в общую кучу шахматных патрициев и плебеев. «Олька, забери свою муську!» — кричала вглубь сада Лина, не в силах справиться с полосатой бестией. «Она закатила под диван моего ферзя! Это ее право! Ты не одна в этом мире!» — негромко откликалась Оленька. В дачной ванне, служившей емкостью для полива, она реанимировала двух карпов, которых Наум привез для зажарки. Надо ли говорить, что Оленька спасала всех живых существ, приготовленных на съедение? За последние 5 лет ни одна ходячая курица, купленная клееному бульону, не осталась обесклавленной. Оленька откармливала их и выпускала в лес на свободные хлеба. Лея топала маленькими ножками, ругала Оленьку, но та буравила ее зрачками и тихо отвечала. «Жизнь! Не только твоя привилегия, Лея!» Наконец стол был накрыт, дети расселись, разрывая зубами вкуснейшие беляши и шумно втягивая с ложки остренькое специевое харчо. «Бабушка, идем обедать!» — позвала Лея Улька, не надеясь, впрочем, на положительный ответ. «Мне не хочется, у меня с утра не было живота!» — нарочито слабеньким голосом отозвалась Лея. «Тогда просто посиди с нами!» Душевная щедрость Ульки не знала границ. «Мам, да пусть торчит в своей комнате!» — в полголоса сказала Оленька. «Сейчас же придет и всех допечет!» И Лея явилась. Села на лавку за стол, разломила беляш и, глядя в одну точку на стене, произнесла. «Не понимаю, кто-то клеил обои. Почему не совпадают цветочки? И ягоды голубики совсем не стыкуются». «Это черника, Лея», — поправила Оленька. «Вейзмир», — вздохнула прабабка, — «вот и наступили те времена, когда яйца учат кур. Невыносимая девочка. Вот у Эли дочка никогда так не грубит взрослым». «У Эли сын, бабушка», — вставила Улька. «И вы его никогда не видели. Она из своего Архангельска ни разу к нам не приезжала». «И что? Наверняка этот мальчик лучше воспитан. А у Бориса с Груней обои идеально состыкованы. И вообще, у них прекрасный ремонт. Невкусный беляш!» Она положила надломленный кусок на стол. «Но вы его даже не попробовали», — привычно вздохнула Улька. «Я и так вижу». Лея вышла из-за стола, села на диван и надела Золушкины туфельки. «Пойду пройдусь. У вас сегодня дрек, а не компания». «Ну да», — сказала вдогонку Оленька. «А потом, когда посуда будет вымыта и мама присядет отдохнуть на диван, она придет и скажет: я бы поела». Августовское небо затянуло серой марлей. Пошел мелкий дождь, будто просеянный через несколько слоев материи. На грунтовой тропинке, исполосованной липкими следами бродяг улиток, вспучились мокрые кратеры, секунда за секундой превращаясь в тонкую слизистую пленку. Оппозиционная Лея шла по этой пленке на каблучках, прикрывая голову скособоченным зонтом, какие валялись в недрах старого дивана. Выпрямленная спина обозначала протест, задранный подбородок выдавал крайнюю степень оскорбления. Проходя мимо могучей яблони с тяжелыми плодородными ветвями, Лея зацепилась носком за пробившийся сквозь тропинку корень. Аркашка 3 лета подряд собирался его выкорчевывать. Подскользнулась, попыталась сбалансировать себя кривым зонтом, но только усугубила неустойчивое состояние и рухнула на землю. Даже с веранды было слышно, как что-то адски хрустнуло. «Только не это!» Олька вскочила за стола и кинулась на подмогу. «Где болит? Что сломали?» Она поднимала тяжеленькую Лею, освобождая от зонта и пытаясь прислонить ее к яблоневому столбу. «Бабушка, скажите что-нибудь!» «Вы убили меня, нелюди!» — кряхтела Лея, сопротивляясь Улькиным рукам. «Я умираю! У меня все болит!» Улька, все-таки усадив ее под яблоню, прощупывала каждую косточку на руках и ногах. Лея стонала. По румяным щекам на масляную шею текли горючие слезы. «Вовк, срочно беги к телефону! Вызывай скорую!» — кричала Улька, отправляя сына в ближайший пансионат. «Мелочь не забудь!» Вовка оседлал велосипед и было разогнался, как под колеса ветром выкатила Леин корявый зонт. Полотнище его сорвало со спиц, а ручка сломалась пополам. «Мам, да эта трость так хрустнула, а не кости!» Вовка поднес к Ольке искалеченный зонт и рассмеялся. «Фу!» — с облегчением выдохнула Улька. «Все равно гони, пусть приедет скорая. Только будь осторожен, дорога мокрая». Дорога, впрочем, высохла мгновенно, с листьев на глазах испарялась влага. Над дачным массивом выкатило яркое солнце, а внезапный трехминутный дождь, похоже, только и был послан для того, чтобы наказать Лею. Оправившись от испуга, она все равно капризничала и не хотела вставать, жалуясь на боль. «Я умираю, у меня перелом, смотри, как отекла голень!» «Это просто синяк», — утешала Улька. «Сейчас что-нибудь приложим». Она побежала внутрь дома, в дальнюю темную комнату, где стоял старый довоенный сейф, доставшийся Гинзбургом от прежних хозяев вместе с дачей. Хранить в нем было абсолютно нечего. Ни лишних денег, ни украшений, кроме баболдиных золотых часов, в семье не водилось. Почесав голову, Аркаша приспособил его под аптечку. В темный металлический склеп, подальше от солнечных лучей, напихали бумажные блистеры фталазола, аспирина, сульфадиметоксина, а также бинты, баночки йода, зеленки и пару флаконов гвоздичного одеколона от комаров. Закрывался сейф на тяжелый ключ, который постоянно торчал в двери. Рядом находился кодовый замок, залапанная панель с кнопками и металлическое кольцо посередине. При правильном наборе цифр кольцо нужно было опустить вниз, и замок срабатывал на открытие. Но кода никто не знал, поэтому Аркашка заклеил его пластырем и сверху написал «Не трогать». Дверь открывали ключом, а точнее, никогда ее не закрывали. Улька застыла перед аптечкой, рассматривая три полки таблеток и жидкостей. В нос ударили лекарственные пары, запахло больничной тоской. Ничего из ассортимента сейфа не годилось в помощь Лее. Улька вдруг вспомнила, как Баболда прикладывала к местам ушибов ледяной кувшин со сметаной из погреба. Кинулась к холодильнику, но ничего подходящего, кроме замороженной говядины, не нашла. Взяла увесистый шмат, вернулась к стенающей Лее и обложила мясом ее ногу ниже колена. Под бабку же подстелила несколько старых пальто, снятых с гамака, а сверху, между ветвями яблони, натянула наподобие тента, чтобы защитить Леину голову от солнца. К этому моменту из пансионата вернулся Вовка, сообщив, что скорая приедет не скоро. «Как не скоро?» — уточнила Улька. «Она же скорая!» «Максимально не скоро», — ответил Вовка. «Они спросили, угроза жизни есть?» Я сказал, нет. Они говорят, у нас только один стажер без машины. Сейчас отправим вам его с чемоданчиком на автобусе. «А, но это только к вечеру». Улька обняла сына и кивнула на засыпающую Лею. Надо было сказать, что она умирает. «И тогда бы реально умирающему человеку не хватило врачей», — ответил справедливый Вовка. «Ты прав. Ты прав». Стажер открыл калитку дачи в тот момент, когда Лея богатырски спала под яблоней. Мясо на ее ноге растопило солнцем, и это кровавое месиво активно пожирала полосатая кошка Муся. Над ними вился рой зеленых жирных мух, жужжание которого заглушало все прочие звуки. Стажер, бледный, как спирохета, и примерно такой же внешне, дошел до дома и постучал о деревянную опору веранды. «Простите, у вас там бабушку кошка доедает», — сказал он дрожащим голосом. «Давно она умерла?» «Кто умер?» «Кошка?» — вытаращила глаза Улька, тоже задремавшая на диване. «Бабушка», — уточнил стажер. Улька вскочила, схватилась за сердце и снова рухнула на диван. Стажер пугливыми руками открыл запыленный чемоданчик, накапал на марлевую салфетку на шитыря и приложил к Улькиному носу. Она вновь дернулась, больно ударившись головой о деревянный подлокотник, и не своим голосом на всю округу завыла: «Лея умерла! Лея!» На крик сбежались дети. Через забор перепрыгнул Иван Петрович Козявкин. На террасу метнулся приехавший с работы Наум. «Это я виновата! Я!» — кричала Улька, обалдевшая от нашатыря. «Не уследила, не накормила перед смертью!» Все ринулись утешать Ульку, толкая друг друга и сбивая с ног. Лина в страхе рассыпала шахматы, и они со зловещим звуком покатились за диван и под обеденный стол. Вовка целовал маму. Наум, сняв с себя майку, обмахивал ее лицо. Козявкин развел мед в холодной воде и пытался дать Ульке как успокоительное. Хилый стажер совсем растерялся в этом круговороте и уже сам готов был лишиться сознания, как раздался оглушающий тихий голос Оленьки. «Так вот же она!» Домочадцы и сосед кинулись в небольшой проем веранды и застыли, как персонажи гоголевского «Ревизора». К дому по узкой грунтовой тропинке на каблуках ковыляла Лея. В поднятой правой руке она держала за шкирку толстую полосатую мусю, в пасти которой насмерть был зажат шмат истерзанной говядины. Муся вяло извивалась, вращала пушистым животом. Шмат говядины висел безнадежно. «Ульна, Наум, Иван Петрович, эта зараза сожрала наш мясо. Мы остались без обеда. Сколько времени? Я бы уже поела». Иван Петрович хлопнул себя по бедрам. Наум гулко захохотал. Улька сползла виском по крашенному бревну веранды, а стажер, попятившись назад, наступил на безголового лениного ферзя, подскользнулся и с размаху рухнул на спину. Та же братья кинулась спасать стажера, но он сел на попу, замахал руками и подтянул к себе пыльный чемоданчик. «Всем тихо. Мне нужно написать отчет по вызову». «Пишите. Вызов ложный. Все живы», — подсказала Улька. «Как фамилия?» — пытаясь держать субординацию, строго спросил спирохетный стажер. «Гинзбург? Перельман? Козявкин?» — послышал со всех сторон. «Итак, Гинзбурги, Перельманы и Козявкины!» Стажер встал, отряхивая тощие брюки. «Идите вы все к черту и будьте уже здоровы!»